Дальше пред ним начиналось другое. Пронизывание таким анализом и светлых слоев. Но на этой дороге он едва успел сделать первые шаги. Здесь снова хочется сказать, что Андреев недооценил Мышкина. Во всяком случае, если для тех конечных целей, поставленных Демиургом, о котором я говорил в предыдущей главе, нужно предельно расширить границы личности и включить в зону, ею охваченную, самые кромешные слои инфрафизики, ибо пока они не изведаны, они не могут быть и просветлены, то никто не сделал для этого так много, как Достоевский. Я не случайно упомянул Данте, но чтобы правильно понять эту связь, следует отдавать себе отчет в различных планах, различных формах и стадиях подобного спуска в инфрафизические слои. Работа Даймона над Достоевским сосредоточивалась преимущественно на развитии его способности высшего понимания других человеческих душ. Другие его духовные органы оставались только приоткрытыми, поэтому в его творениях заключены непрямые, неоткрытые образы иноматериальных реальностей, как у Данте, но их функции в слое человеческой психики, человеческих деяний и судеб. Иными словами, мифология у Достоевского не столько в тексте, сколько в подтексте. Человек, сохранивший в подобных спусках воспоминания более отчетливое, предполагается, что потустороннее до конца обладает отчетливой предметностью, что кажется мне неверным. Мог бы различить функции таких слоев нисходящего ряда в психике и деяниях многих героев Достоевского. Он обнаружил бы функции Дугура, Шимбига и Дна в душе Ставрогина и Свидригайлова, Друкарга, Гашарвы в душе Петра Верховенского, функцию Цебрумра, слоя будущей антицеркви Антихриста, в Великом Инквизиторе. В личности Ивана Карамазова обнаружились бы функции многих различных миров и восходящего и нисходящего ряда. Глава Кана Галилейская, явное воспоминание о небесной России, может быть даже отблески голубой пирамиды, трансмифа христианства. Вообще, в психике Мышкина, Алёши Карамазова и особенно старца Зосимы чувствуются следы полузабытых странствий по очень высоким слоям. В образе и даже в словах Хромоножки вложено воспоминание о великой Стихиале, Матери Земле. Книга 10, глава 3. Здесь необходим мифологический комментарий. Дугур. Один из слоев демонических стихиалий. Духов стихий, восполняющих убыль своих жизненных сил излучениями похоти человечества. Образ Дугура сформировался у Андреева под явным влиянием стихов Блока второго тома, то есть Фаины и Снежной маски. Шимбик – одно из низших чистилищ. Трудно понять, откуда исходит полусвет мертвенный и бесцветный. Мельчайший дождь сеется на поток, и уже не одежды мучающейся здесь души, но сами души в их деградировавших телах, не физических, похожи на темно-бурые клочья. Их томит не только ужас. Еще большее мучение заключается в чувстве стыда и жгучей тоске по настоящему телу. Дно — предел падения, где кончается время и наступает смерть вторая. Друкарг. Один из шрастров. Шрастр. Российской метакультуры. А шрастры — это обиталище античеловечества, состоящего из двух совместно живущих рас — игвов и рарругов. Раруги. Существа, напоминающие одновременно коня медного всадника и попираемого им змея. До стадии раругов развелись, по толкованию Андреева, ископаемые ящеры. На рарругах скачут игвы, демоны холодного государственного интеллекта. Друкарк, шрастр Российской империи. Своего рода демона Петербург, один из полисов Гашарвы. Гашарвы – один из основных слоев демонического антикосмоса, где обитают в симбиозе с игвами уицраоры, демоны великодержавной похоти власти. Русских уницраоров зовут жруграми. По толкованию Андреева, уницраоры размножаются почкованием, и жругриты, едва родившись, стремятся пожрать жругра, а он их. Конец XIX века знаменуется борьбой жругра с тремя жругритами – белым, бурым и красным. Победивший жругрит кладет начало новой династии. Петр Верховенский – человек-орудие одного из жругритов, кажется, Бурова. Цебрумр поясняется в тексте. Небесная Россия, в стихах иногда небесный Кремль, мифологема, сложившаяся под влиянием небесного Иерусалима и невидимого града Китежа. Обиталище синклита светлых душ России, святых, в том числе никому неведомых, и вестников. Из царей туда сразу попадает Александр I, искупивший свое служение демонам власти страданием и молитвой старца Федора Кузьмича, а также цесаревич Алексей Николаевич. Остальные цари под грузом кармы почти все падали вниз и становились рабами у Нецраора, которому служили на своих престолах. В конце времен некоторые из них восстанут против Уицраора и соединятся силами света. Другие навечно останутся в преисподней. Имен Андреев не указывал. В синклит попадут со временем и некоторые революционеры, в частности Ленин. Во многом был осуществителем темной миссии, но он глубоко верил в то, что его деятельность направлена на благо человечества. А в постсмертии судят по намерениям, по сознательной воле. Трансмиф — некая потусторонняя реальность, соответствующая каждой великой религии. В одном из видений Андреев созерцал образы великих религий, как сияющие пирамиды разных цветов. Христианская пирамида — голубая. Теперь можно продолжить. Галерея человеческих образов, созданных Достоевским, не имеет себе равных и не в одной только русской литературе. Недаром ни один русский писатель, кроме Толстого, не пользуется такой незыблемой всемирной славой. Каждому известно, что идеи философские, религиозные, нравственные, психологические, социально-исторические, культурные, выдвинутые Достоевским, поистине неисчислимы. Я ограничусь указанием лишь на две из них, имеющих с метаисторической точки зрения значение совершенно особое. Первое – это та трактовка революционного движения того времени, за которую Достоевский получил впоследствии прозвание «пророка русской революции». В «Бесах» можно обнаружить массу деталей, верно подмеченных Достоевским у народовольцев. Неточный термин у нечаевцев, но не передавшихся их историческим наследникам. Эти последние именно потому и отрицают свое родство с персонажами знаменитого романа и считают его вообще поклепом на революцию. Но если суметь отделаться от этой ослепленности яркими деталями, обнажится некая субстанция, общая как для Верховенского и его сподвижников, так и для их исторических потомков, некий корень вещей. И те, и другие жаждали крушения существующего порядка, дабы строить самим. Те и другие шли к этому путем расшатывания общественных устоев и, наконец, вооруженного переворота. Те и другие не только были беспощадны и лишены всякого намека на чувство жалости, благодарности или снисхождения, но ненавидели все, им мешающее, жгучей ненавистью, ненавистью мстительной, неудержимой. Одни предвидели, а другие осуществляли на свой лад легенду об Иване-царевиче, чудотворном вожде. Одни мечтали, а другие осуществляли раз в несколько лет всеобщую судорогу, уносящую гекатомбы жертв. Одни мечтали, а другие осуществляли воспитание новых поколений, воображающих себя свободными и лишенными души. Те и другие — две последовательные стадии в развитии одной и той же тенденции, хотя метаисторические силы, стоявшие за каждой из этих стадий, были неидентичны, хотя и всегда родственны. Другая идея Достоевского имеет не менее прямое отношение к конечным целям Демиурга и вообще к нашему и общечеловеческому будущему. Идея эта изложена в известном диалоге Ивана Карамазова с иноком в монастыре. Глава «Буди, буди». Заключается та идея в уповании на то, что в историческом будущем осуществится нечто противоположное римско-католической идее превращения церкви в государство. Так, по крайней мере, понимал идею католичества Достоевский. Превращение государства в церковь. 75 лет назад такая идея казалась каким-то утопическим анахронизмом. 25 лет назад – бредом мистика, оторванного от жизни. Сейчас она заставляет призадуматься. Через 10 или 25 лет она начнет победное шествие по человечеству. Естественно, что задачу эту Достоевский возлагал не на розу мира, своего рода унию всех великих религий, соединившихся, не теряя различий, единосущно, неслиянно и нераздельно, предвидеть которую в XIX веке не мог даже он, а на православие. Книга 10, глава 3. Следует, впрочем, вспомнить ёмкую неопределенность, с которой Достоевский определял православие, под которым я понимаю идею, не изменяя, однако, ему вовсе. То, что Даниил Андреев считает второй важнейшей идеей Достоевского, одно из направлений, в котором Достоевский влиял на новое религиозное сознание, ставшее ныне объектом жестокой критики. Эта критика отчасти справедлива, но справедливость ее относится, по-моему, скорее к попыткам теософии, антропософии и тому подобных течений забежать вперед и своим умом выработать формы будущего взаимного понимания великих религий, которые могут быть подготовлены только веками развития. Критика права в том, что Мережковский или даже Андреев не доросли до того, чтобы создавать такие формы. Рассуждение Андреева о вечно женственном и Троице – пример явного падения в одну из пропастей гностики, которую заботливо обходили отцы церкви. Но Андреев лучше многих других понял задачу ближайших веков – выйти за рамки гордыни вероисповедания, научиться переводить с буддийского языка на христианский и обратно, научиться понимать друг друга. В постановке этой задачи Андреев велик, и существенно, что один из импульсов к розе мира в «Братьях Карамазовых».